спустились на землю вечерние тени, над миром погасли дневные огни. Господь, пред тобою склоняю колени, молю, возьми жизнь мою в руки свои. Господь, пред тобою склоняю колени, молю, возьми жизнь мою в руки свои. Над миром зловеще шумит непогода, и призраком мрачным ночь смотрит в окно. А сердце невольно сжимает тревога, и громко и больно стучится оно. А сердце невольно сжимает тревога, и громко и больно стучится оно. И шепчет лукавый из сумрака ночи, и душу туманит неверием тоской. Приди же ко мне и закрой мои очи, и скорбное сердце мое успокой. Приди же ко мне и закрой мои очи, и скорбное сердце мое успокой. Спустились на землю вечерние тени, над миром погасли дневные огни. Господь, пред тобою склоняя колени, молю, возьми жизнь мою в руки свои. Господь, пред тобою склоняя колени, молю, возьми жизнь мою в руки свои. В руки свои.